Условные обращения. Читая в произведениях старой литературы обращение «кум», «куманек» уменьшительное от «кум», «кума», «кумушка» уменьшительное от «кума», не следует полагать, что люди, называющие так друг друга, непременно крестные родители. Особо часто обращение такого рода мы встречаем в баснях Крылова, и не только в аллегорических разговорах животных «стрекоза и муравей», «волк и лисица» и тому подобное, но и в беседах людей. Басня Крылова «Два мужика», например, начинается так: «Здорово, кум Фадей! Здорово, кум Егор! Ну, каково, приятель, поживаешь?» Во многих случаях это обращение не молодых, давно знакомых людей. Слово «кума» не только в прямом общении, но и за глаза заменяло слово «приятельница», как, например, в стихотворении Пушкина «Гусар». Удивляться здесь не приходится. Даже термины прямого родства по сей день используются в живой речи при обращении к незнакомым людям. Дедуля, бабуля и бабуся, папаша, мамаша, отец, дяденька, тетенька, сынок, дочка и так далее. В старину, кроме того, в таких случаях употреблялись также слова «братец», «сестрица». Ноздрев непринужденно обращается к Чичикову со словом «брат». Хлестаков фамильярно называет трактирного слугу «братец», а в известной басне Крылова «лисица» обольщает ворону таким комплиментом: «Что ежели сестрица при красоте такой и петь ты мастерица?»